Глава 29. Ехать к местному кабачку Лоция пришлось всего метров 300. Потребовалось лишь обогнуть ярмарку и поставить броневик на стоянку среди потрепанных пикапов, скутеров и пары грузовичков с торчавшими из кузовов остатками соломы. Из-за дверей заведения, которое было чуть меньше размером такого же в Тронсе, доносилась музыка. Внутри оказалось тесно, и все места за столами были заняты. А в воздухе висел запах из смеси дешевого пива, местного приготовления и подгоревшего жира. Несмотря на музыку, никто не танцевал. Зато компании за столами общались довольно жарко, и выпивка лилась рекой, кое-где даже на пол. Трое официантов в заляпанных фартуках ловко бегали между столами и расталкивали локтями осоловевших посетителей, поднося все новые заказы и выгребая пустые бутылки. Помимо савояров, здесь было несколько людей. Однако испитые лица и загорелые от работы на воздухе кожа делали их почти неотличимыми от здешних аборигенов. Штоллер направился к стойке, где еще имелись свободные места, и Джек с Хиршем последовали за ним. Джек старался вести себя, как и положено человеку, впервые попавшему в это заведение. Он глазел по сторонам, рассматривал закопченный потолок, между делом пытаясь разгадать, кто из многочисленных пьянчуг мог оказаться коварным агентом каттингов. Однако подходящих не находилось. Пьяницы выглядели слишком обыкновенно. Пока Джек осматривался, Штоллер купил 3 бутылки местного напитка. «Что это?» – спросил Джек, принимая уже открытую бутылку. «Что-то вроде слабого пива», – сказал Штоллер не слишком уверенно. Джек сделал пробный глоток и едва сдержался, чтобы не сморщиться. Напиток отдавал кислой плесенью. «А подружек-то ваших нету», – заметил Штоллер с видимым удовольствием, потягивая пиво. «Да уж», – промаргивая проступившие слезы, сказал Хирш. Потом с подозрением посмотрел на жидкость в бутылке и вздохнул. «А это обязательно допивать?» – уточнил Джек. «Не обязательно!» – улыбнулся Штоллер. «Делайте вид, что прикладываетесь, и этого будет достаточно». «Так, девушки не появились», – подвел итог Хирш. «Это даже к лучшему», – заметил Штоллер. «Здесь скучно, и мы уйдем. Это очень подходящий повод». «Ты думаешь, среди публики есть агенты?» – тихо спросил Джек. «Вряд ли, но хозяин за стойкой определенно в курсе дела. Только не поворачивайся и не смотри в его сторону». «Разумеется», – сказал Джек, делая вид, что отпивает это странное пиво. Однако все же покосился на хозяина, который то помогал своим работникам, то застывал, вытирая руки о фартук. В его позе была какая-то готовность. Мимо застекленной двери прошмыгнул джип с торчавшими из окон стволами автоматов. Джек посмотрел на Штоллера, но тот или не заметил, или не придал этому значения. Между тем хозяин заведения исчез за занавеской, и тотчас с дальнего конца зала из узкой дверцы выпорхнули савоярки. Те самые фигуристые, веселые и привлекательные. Их было 3. И покачивая бедрами и отмахивая полами расшитых юбок, они подошли к военным, чтобы продолжить прерванный на ярмарке разговор. Но Штоллер в их сторону даже не посмотрел. Он был настоящим савояром, знающим здешние традиции. А вот бледнолицых все устраивало. «Пойдемте с нами, ребята», – сходу предложила та, что приставала к Хиршу на ярмарке. «Там наверху есть даже ванная из мрамора, правда, в одном номере. Меня зовут Кордика, а тебя?» «Я Тед», – пожал плечами Хирш, начавший таять от такой приветливой новой знакомой. Тем временем вторая савоярка обошла знакомящуюся пару и прислонилась к Джеку бедром, положив руку на плечо. «А как тебя зовут, дружочек?» – спросила она, прижимаясь к нему еще сильнее. Тем временем третья совоярка стала отвлеченно смотреть в сторону, словно находясь в резерве, как и Штоллер, который все так же потягивал жуткое пойло и лениво скользил взглядом по голдящим посетителям. «Я хочу выпить из твоей бутылки», – прошептала Джеку на ухо его знакомая. «Так как тебя зовут? Меня зовут Номика». Джек не ответил, но отдал бутылку и не удержался, чтобы не провести рукой по талии Номики, и даже чуть ниже. Но, коснувшись чего-то твердого на ее бедре, покосился на Штоллера, который поймал его взгляд и указал головой на выход. «Ну, девушки, с вами хорошо, но у нас строгий начальник», играя смущение, сообщил Джек. «Да, это так», с искренним сожалением подтвердил Хирш. «Ну нет, противные токучи, вы не оставите нас», захныкала Номика. «Мы будем вам писать», пошутил Джек, крепко перехватывая запястье Номики, в то время как Хирш удерживал свою подружку за предплечье, как бы прощаясь, но не давая ей пошевелить руками. «Все, уходим», сказал Штоллер, ставя на стойку пустую бутылку. «Уже уходите?» Подался вперед хозяин, не замечая, что с кухни ему подают тарелки с готовыми блюдами. «Да, уходим», сказал Штоллер. «А заплатить?» «Уже заплатили. Или ты забыл? Может, напомнить?» Хозяин встретился с его взглядом и отрицательно покачал головой. «Не нужно. Все в порядке», –